Глава 6. Битва четырех королей и одного стража. Чем больше я знакомился с войсками и флотами Таллира и Маглана, тем скорее удивлялся разнице фактического с ожидаемым. Ведь не зря все соседи вздрагивают от страха при любом упоминании этих стран. Нет, я и раньше, по донесениям разведчиков, знал, что непобедимость здешних вояк значительно завышена. Но ведь не настолько же. Все больше складывалось впечатление, что пить они умеют куда лучше, чем сражаться. Несопоставимо лучше. Напрасно я надеялся, что алкоголь попадет под безусловный запрет после пиршества в замке. Формально, да. Спиртное было запрещено, но имелось исключение. В морских походах остро стоит вопрос сохранности пресной воды. Стараются заливать самую чистую, желательно ключевую, и в каждую бочку бросают серебряную монету. Но даже эти меры считаются недостаточными, и поэтому перед употреблением добавляют немного вина. «Немного» — ключевое слово. «Самая малость нужна, только для дезинфекции». Магланцы и таллирцы поступали так же, только слово «немного» понимали по-своему. Никого не удивляло, когда чашку наполняли водой наполовину. В случае, когда в наполненную вином посудину плескали символическую пару капель воды, тоже не были редкостью. В перечисле съестных припасов вино стояло на первом месте по количеству. Встретить кристально трезвого солдата можно было так же часто, как марсианина. Совсем уж безобразно пьяных тоже почти не было. Против таких достаточно оперативно применялись меры дисциплинарного воздействия. На тех же, кто хоть и принял как следует, но шагает не на заплетающихся ногах, как правило, смотрели сквозь пальцы. Ну да, все такие. Что касается господ феодалов, то в ходе подготовки к походу двое упились до смерти, и никого это не удивило. Элиту здесь никак не наказывали, и каждый, у кого имелся рот, пил, сколько заблагорассудится. Мне даже пришлось принять непопулярные меры в отношении своих солдат, потому как, глядя на здешнее веселье, они начинали позволять себе лишнее. В этом вечно пьяном войске почти не было запасов провианта. Более того, не было культуры его хранения. Ведь все походы кратковременны, нет нужды запасаться на долгий срок. А если чего-то не хватит, всегда можно разорить пару-другую деревень на побережье. Потому вместо того, чтобы выступить навстречу войску противника, собирались ждать его вблизи Адена. И плевать, что районы, примыкающие к устью реки, неблагоприятны для мореплавания. Куда важнее, что не придется долго болтаться вдали от базы. Мне стоило немало труда уговорить новых союзников изменить стандартной тактики. Я не имел ничего против союза Лареи и Лутона, но мне нужна блистательная победа. В противном случае короли, если не откажутся прямо от похода на юг, станут к нему готовиться с такой прохладцей, что он никогда не начнется. В одиночку цитадель старых кораблей я вряд ли возьму. Искать других помощников придется долго. В общем, надо обязательно устроить сокрушительно-рекламный разгром. Показать себя во всей красе. Болтаться у Адена чревато тем, что останешься без победы. Уже не раз случалось, что такие набеги ограничивались разгромом пары городишек на Магланском или Таллирском побережье, после чего короли в отместку устраивали массированный пиратский рейд. В таком случае генерального сражения как такового мне не видать, а, следовательно, надо поставить противника перед фактом его неизбежности. К захвату Адена я готовился не один месяц, все свое терпение на это перевел. Честное слово, все, ни капли не осталось. Мне нужна быстрая победа и такой же стремительный рейд на юг. Я уже пешком готов туда бежать, прямо по воде. Когда надо, я умею добиваться своего. Плевать, что почти все мои союзники в той или иной мере хронические алкоголики. Плевать, что у них отсутствует всякое представление о групповом бое, и почти всякое морское сражение превращается в дуэли корабль на корабль. С тем, что они даже средь бела дня норовят растеряться в спокойном море, тоже можно смириться. Не знаю, сколько нервных клеток погибло в битвах со здешним бардаком, но спустя 9 дней после штурма Адена совместное войско 2 королей и стража Межгорья добралось до закатного пролива. Именно по нему проходил самый безопасный путь вдоль северного побережья, и не успели мы как следует углубиться, как наткнулись на флоты Лереи и Лутона. И началась скучнейшая битва, где результат был известен заранее, ведь даже без моего участия короли Маглана и Талира не сомневались в своей победе, а со мной... Да здесь я и без них бы справился. Раньше я не очень-то интересовался тактикой морских битв средневековья. А жаль. Хоть какие-нибудь теоретические познания мог получить. Из того, что узнал здесь, понял, что основным методом является абордаж. Большая часть кораблей вообще не имеет метательных машин. Да и там, где они есть, толку от них немного. Несколько выстрелов на стадии сближения, и начинается главная рукопашная схватка. Южане в последние годы начали широко внедрять практику использования зажигательных снарядов, но пока что она у них отработана плохо. Нет, крепостная артиллерия действует метко и успешно, но на воде попадают редко и большей частью без особого эффекта. Хотя со временем это оружие может стать аналогом греческого огня, при помощи которого византийцы в свое время добились многого. Противники сближаются, сбавляют скорость, притираются борт о борт. На многих судах фальшборт частично разборный. Его снимают перед абордажем, чтобы не мешал перемещениям отрядов. Чтобы течение не растащило единое, так сказать, поле боя, применяют крюки на веревках. В редких случаях на специализированных, обычно пиратских посудинах, используется длинный опускающийся мостик. Его поднимают заранее, и в нужный момент верхний конец резко освобождают. Тот, упав своим весом, забивает в доски вражеского корабля железные шипы, вытащить которые быстро не получится. Ну а потом по доскам начинают греметь подошвы сапог головорезов. В нашей истории похожую технику применял флот Древнего Рима. Но я после долгих размышлений не стал этим заниматься. Не раз приходилось принимать участие в таких боях, причем во всех случаях я был командующим. Но столь серьезными силами управляю впервые. 7 своих кораблей, большая часть флота Межгорья. Бывшая галера Демов, сейчас использующаяся главным образом в качестве грузовика. Специализированное судно, созданное нарочно для перевозки горючих и взрывчатых материалов. И 5 новеньких парусно-гребных 2-палубных судов, сделанных по 1 проекту. Спасибо однокласснику, фанатику судомоделизма. Заразить меня своим увлечением он так и не смог, но не все им рассказанное пролетело мимо ушей. Только не подумайте, что я создал своих красавцев, вспоминая модели судомоделиста. Это лишь дало толчок к трудному шагу. Я в очередной раз решился на насилие над психикой, погрузившись во тьму, где можно оставить разум, а можно прикоснуться к знаниям ушедших людей. Так что в моих средневековых кораблях знаток может разглядеть элементы, свойственные образцам лишь современного судостроения. Здешние мастера с теорией знакомы не были, и потому все мои нововведения натыкались на бурные возражения. Те же верные бакайцы очень неодобрительно отнеслись к моим творениям, начав их критиковать еще на стадии чертежей. В чем-то они были правы, потому как первые блины, как и полагается, вышли комом. Но, учитывая свои ошибки по мере их совершения, я в конце концов преуспел, и прежние критики вынуждены были согласиться, что новые корабли значительно превосходят свои здешние аналоги по целому ряду пунктов. Они быстрее, вместительнее, легче управляются, технологичнее в изготовлении. И к тому же метательные машины и прочее передовое вооружение не выглядит на них седлом на корове. Все это органично вписано в конструкцию, то, что называется комплексный подход. Короли-союзники привели куда более многочисленный флот. 22 корабля, причем все боевые. Вспомогательных они вообще не использовали. Ну и правда, зачем лихому викингу снабжение и прочее? Но стоит отметить, что суда у них были заметно меньше, а на некоторых гребцы частично или всем составом рабы, и в схватках никакого участия не принимают. Таким образом, при общем количестве в 29 кораблей воинов было около 4000, из которых моих 1070. Я считал всех, даже экипажи двух вспомогательных судов. Цифра вроде приличная, но для такого флота скромная. Точного количества кораблей у противника в первый день мы оценить не смогли. Наш авангард наткнулся на их передовой отряд, насчитав 4 вымпела под флагами Лереи и 1 под Лутанским. Изучив знамена друг друга, корабли мирно разошлись. Кто-то, может, и рвался в схватку, но уже вечерело, а драться ночью на море у порядочных людей не принято. Ранним утром от северного побережья пролива потянулась ровная цепочка парусов 38 кораблей. Военачальники Лутона и Лереи решились на сражение, несмотря на непредвиденное участие знаменитого межгорского стража. Похоже, численное преимущество вскружило им голову. Шли уверенно, хорошо разогнавшись, скорее всего, почти не сомневаясь в успехе. Опустив подзорную трубу, я покачал головой. Что-то здесь не так, неправильно. Ни к кому при этом не обращался, но верный Тук не стал молчать. «И что же вам не нравится?» «Слишком нагло идут. 8 больших кораблей чуть вперед вырвались. За ними группируются поменьше. Никто не пытается отстать, все торопятся в бой». «Так они для того и заявились, чтобы воевать». «Ошибаешься. Лерея и Лутон уже не первый раз устраивают такой набег. В первый все обошлось без боя. Чуток пограбили побережье магланцев и не стали связываться с объединенным флотом, который так и болтался под Аданом. Естественно, наши союзнички объявили это своей победой. Дескать, устрашили так, что те не стали принимать вызов. С тех пор ничего не изменилось, но смелости почему-то прибавилось. Я был уверен, что они развернутся и придется их догонять, а они почему-то атакуют. У них кораблей больше, вот и смелости набрались». «Талирцы и магланцы славятся тем, что даже при двукратном преимуществе противника нередко выигрывают. Сам не понимаю, как у подобных пьяниц такое получается, но факт...» «Это вы еще пьяниц не видели. Знавал я одного капитана. Так его иной раз и на борт, и на сушу волоком приходилось тащить. А когда драки доходило, так вмиг трезвел и таким злым становился, что его даже свои пугались». Ну а после боя он опять в бревно превращался. Такое вот волшебство. Да и эти, — Тук указал в сторону вражеского флота, — тоже могут быть до ушей залиты. А ведь всем известно, что забористая пойла любому смелости прибавляет. Может и так, а может и нет. Для начала не будем вырываться вперед. Предоставим эту честь нашим союзникам. Посмотрим, чем тех встречать начнут. А что там смотреть? Сцепятся, драка начнется, зубы полетят. Посмотри сам. Я протянул подзорную трубу. На 8 больших кораблях установлены баллисты. На остальных их нет. И эти идут первыми. Такое впечатление, что на них возлагают немалые надежды. Баллисты стреляют редко, попадают еще реже. Сами знаете. А вот и посмотрим, как стреляют эти баллисты. И чем? Чем? Уж не думаете. Думать можно всякое. Смотреть надо. Флоты союзников рвались к врагу беспорядочной кучей. Мне приходилось держать свои корабли чуть западнее, иначе в таком хаосе не получится сохранить линию. Особого смысла в таком построении для здешних сражений нет, но оно очень простое, и сразу видно, если кто-то выбивается из ряда. Пока что таких не наблюдалось. Мои команды дисциплинированные и опытные. Раз флагман не торопится, то и они не лезут впереди всех. Самый быстроходный корабль магланцев далеко оторвался от своих. Он шел прямиком на передний, один из самых больших кораблей, над мачтой которого трепыхался широченный флаг Лутона. Там спешно сворачивали паруса. Слишком примитивна здешняя оснастка. Широкие полотнища мешают маневрировать перед абордажем. Трудно сказать, сколько воинов может поместиться на этом монстре, но, думаю, как минимум в полтора раза больше. Однако нашим не совсем трезвым героям все равно. Вокруг баллисты засуетился расчет. Затем народ расступился. Я разглядел, как длинный снаряд полетел надвигающегося магланца. Или мне показалось, или за ним струится дымок. Трудно точно сказать на такой дистанции. К тому же, несмотря на все усилия, я так и не научился выпускать оптику, близкую к той, к которой привык. Стекло некачественное. Много включений, из-за которых часто видишь то, чего на самом деле нет. Снаряд упал в воду с недолетом. Неподалеку поднялся столб воды от второго. Выстрелил другой корабль. И этот момент я упустил. Баллисту успели перезарядить еще дважды. И, наконец, добились попадания. На носу магланского корабля взвелось пламя. К небу потянулся столб характерного черного дыма. Мы такой видели не раз. Улыбнувшись, я произнес. Зажигательные снаряды. Вот почему они такие смелые. И правда зажигательные, удивился Тук. И полыхает жарко. Такие я только у демов видал. Откуда они их взяли? До сих пор их применяли только южане. Думаю, что именно оттуда. Демы не такие дураки, чтобы продавать такое оружие северянам. Некоторые демы очень и очень жадные. Дай волю, мать родную, в дешевый бордель продадут. Думаю, лутанцы с лорейцами очень хотели победить в этом походе и не пожалели денег. Купить можно все, если знать где, и не жадничать. Хреново, если даже короли с нечестивыми торгуют. Они не первые. Несмотря на пожар, магланец придерживался прежнего курса. Неповоротливый лутанец хотел было отвернуть от пылающего противника, но маневр не удался. Сцепились, началась абордажная схватка. При этом наши союзники даже не пытались тушить свое судно, поставив все на победу. Если одолеют неприятеля, просто расцепятся, и старый корабль погибнет в огне. У них своих верфей и нет почти, большая часть флота трофейная, так что подобный размен — обычное дело. Еще три корабля получили попадание зажигательными снарядами. Причем один был поражен столь серьезно, что развернулся, не принимая боя. Но на остальных пожары вспыхивали в последний момент перед абордажем, когда били уже почти в упор и серьезно навредить не успели. Так что надежда противника на то, что секретное оружие поможет им одержать легкую победу, не оправдалась. Мне не раз приходилось сталкиваться с демами, и я планировал задавать им трепку еще и еще. Но в мои планы потери кораблей не входили. Однажды это случилось, но с тех пор я сделал правильные выводы, и так легко это повторить у них не получится. Наиболее уязвимые части хорошо защищены от огня. Пожарная безопасность на очень и очень высоком уровне. Наготове достаточно мощные помпы. Также воду можно черпать вручную. Для этого припасены ведра на веревках. Опаснее всего ситуация, когда зажигательная жидкость попадает под палубный настил, так что команды приучены перед схваткой закрывать все люки без исключения. Чтобы даже крохи не затекли в отверстия для весел, над ними сделаны специальные козырьки. Мы предусмотрели все. В общем, я не слишком волновался по поводу обстрела. Одно-два попадания любой из моих кораблей выдержит без неприятных последствий. Но и торопиться в бой не спешил. Сейчас важнее всего определить наиболее опасный участок, а этого не сделать до тех пор, пока флоты не сцепятся всеми силами. Увы, врага смутило то, что пятерка кораблей держится особняком, а парочка еще дальше. Часть лутанского флота не стала вступать в бой сходу, отвернула в нашу сторону, начала сближаться. «Шесть кораблей по нашей душе», — прокомментировал Тук. «Один большой с огненной баллистой». «Вижу», — С него и начнем. А иначе трудно, он ведь первым идет. Хочет задать нам жару. Странно, что у них всего 6. Разве у меня репутация жалкого слабака? Тук пожал плечами. Что-то сомневаюсь. Может, мы слишком далеко, и наших флагов они вообще не видят. Я вот отсюда без этой вашей хитрой трубы разглядеть их тряпки не в силах. А ведь и правда. Привык я уже к оптике. А ведь у других ее нет. Только на свое зрение и полагаются. Очень может быть, что до сих пор не подозревают о моем участии в битве. Ведь, зная об этом, послали бы куда больше кораблей или побоялись бы вообще со мной не связывались. Недавнюю историю, когда я крошечная эскадра из 3 судов играючи испепелил флотилию из 6 галер, народная молва разнесла по всему побережью, не забыв ее совсем уж безбожно преувеличить. Или тот прошлогодний случай, когда шторм разметал флот, мое корыто при этом серьезно повредило, но даже так мы легко справились с парочкой демов. И это с учетом того, что в трюме одного из них перевозились несколько групп рейдеров. Их планировали выпустить на северном берегу, так что нам пришлось вступить в схватку не только с людьми, но и с погонью. Сюрприз получился тот еще. Крупно повезло, что дневной свет помогал. А еще в тот раз нам пришлось драться с серыми жрецами, которые за этой погонью приглядывали. Простые вояки с тварями ладят плохо. Вот и приходится возить посторонних. Бой вышел такой, что никогда не забуду. И без потерь тогда не обошлось. В общем, репутация у меня куда круче, чем у тех же магланцев с талирцами. И пришло время ее подтвердить в очередной раз. «Левый и правый! Заряжай через один! Баллисты огненными!» Команды простые, и обученная команда в них никогда не запутается. Распахнулись крышки длинных ящиков. Лучи поднимающегося светила заиграли на жестяных боках невиданного в этом мире оружия — ракет. Тонкие деревянные трубы, обитые металлом. Спереди — острие гарпуна. Позади — сопла реактивного двигателя, как гордо я называю заряд спрессованного черного пороха. Для пущей красоты все тщательно окрашено, да и от коррозии хорошая защита. Хоть работа не фабричная, но более-менее унифицирована. Расхождение по весу минимальное. Детали расположены одинаково. Пока что их изготавливают поштучно, но начинаю подумывать об организации поточных линий. Ну, а там и до конвейера недалеко. При всем при этом, точность у моего так называемого супероружия аховая. Со 100 метров в приличных размерах сарай попадает одна ракета из 4 в лучшем случае. На море с его качкой и движущимися мишенями все еще хуже. Я работаю над этим недостатком, но пока что успехи не впечатляют. Но если знаешь свою слабость, сделай так, чтобы она тебе не мешала. Я использую 2 способа борьбы с неудовлетворительной точностью. Применяю ракеты массово и с минимальных дистанций. То есть для залпа приходится входить в зону действия вражеских баллист. Отсюда растут корни моих противопожарных мер. Хуже всего то, что по закону подлости зажигательный снаряд может угодить в пачку ракет, которые укладывают в ряды направляющих по правому и левому борту. Приходится до самого залпа прикрывать их щитами. Но все равно полностью избежать риска не получается. На большом корабле лутанцев у кого-то не выдержали нервы. Баллиста выстрелила с запредельной дистанции, и все кончилось безнадежным недолетом. Похоже, поняли, кто против них. Начали пугаться. Тук ухмыльнулся. На носу моего корабля было 2 баллисты. Они могли метать лишь скромные по размеру снаряды, зато с невиданной здесь точностью и на большое расстояние. Я добился этого, не жалея средств на дорогие материалы. Но и без улучшения конструкции не обошлось. Есть среди моих специалистов талантливый мастер. Не устаю радоваться тому, что работает он на меня, а не на моих врагов. Но даже имея такое преимущество, я не спешил с приказом начинать стрельбу. Надо чуть ближе, Еще ближе. Ну вот, теперь можно. Баллисты, беглый огонь огненными. Ну, теперь пойдет потеха. Расчеты начнут в поте лица вкалывать, стараясь опередить друг дружку в скорости стрельбы. Первая пара снарядов ушла в молоко. Увы, несмотря на невиданные здесь прицельные приспособления и опыт расчетов, промахи с таких дистанций случаются в разы чаще, чем попадания. А вот и первое. Железное острие глубоко засело в досках носовой обшивки. Один из лутанцев свесился, начал разглядывать последствия попадания. В этот момент фитиль догорел до небольшого порохового заряда, тот вспыхнул, с треском разорвав сосуд, заполненный зажигательной смесью. Часть брызг пришлась на воина, пылающая фигура сиганула за борт. Если не успеет сбросить доспехи, то привет русалке. Да и без них недолго продержится. Хороших пловцов среди аборигенов очень мало, даже в самом лучшем флоте. К сожалению, большая часть зажигательной смеси угодила в море, а оставшаяся горела на досках внешней обшивки, где ее легко можно смыть за борт, не дав вызвать пожар. Но даже так попадание вызвало серьезную суматоху на носу, и баллиста противника прекратила огонь. Следующее попадание пришлось почти в ту же точку. Глядя, как вражеские арбалетчики начинают возиться со своим оружием, я скомандовал «убрать щиты, очистить нос». Наши баллисты тоже замолчали. Их расчеты спешили перебраться поближе к корме. Ракета — оружие с подвохом. Огненный хвост может поразить и своих, так что на ее пути не должно быть ни одного человека. Даже на корме стоять можно было не везде. Приготовиться к ракетному залпу. Один, два, три, зажигай! Вспыхнули пороховые дорожки. Понесся огонь, поджигая короткие фитили. Фыркнул первый выхлоп. Пламя ударилось в обитые медью доски палубы. Ракета сорвалась с направляющей, понеслась навстречу вражескому кораблю. Вторая, третья заревела с двух сторон. По 10 штук с каждого борта. Этакая сдвоенная установка залпового огня. Половина зажигательных, половина разрывных. Пороховая граната с незатейливой осколочной оболочкой. Дымный шлейф, оставляемый ракетами, не давал разглядеть подробностей попаданий. Специально для этого на мачте полагается держать наблюдателя. Сейчас он беспрерывно тараторил. «Три попадания по переднему кораблю. Зажигательные и разрывные. Сколько каких не разобрать. Пожар баллисты, похоже на пробоину, нескольких уложило. Отворачивает. Еще одно попадание по кораблю сзади. Зажигательное. Сильный пожар на корме». Повезло какой-то промахнувшейся мимо цели ракете. Да и основной не повезло. Получило сразу три попадания. Жаль, что все пришлись в нос. Ну а что делать, если это наиболее легкая цель при условии сближающихся кораблей? Похоже, у вражеского капитана нервы совсем сдали, раз выходит из боя. Или думает, что мы такие залпы можем каждую минуту по три штуки устраивать. А вот еще кто-то отклонился с курса. О, да это становится заразным. Один за другим противники начинают поворачивать. «Догонять придется», — буркнул Тук, поглаживая рукоять секиры. «Догонять — это прекрасно. На корме у противников баллист нет. По скорости у нас большое преимущество, так что можем безнаказанно их преследовать, осыпая снарядами. Левый и правый перезарядить через одного. Баллисты огненными по прежней цели беглым». Корабли противника разворачивались столь медленно, что нам пришлось сушить весла во избежание чересчур уж тесного сближения. Пусть баллисты нам теперь не опасны, но остаются арбалетчики. Хоть расстояние осталось приличным, те попытались нас достать. Несколько болтов достигли корабля, но из них даже половина в него не попала. О прицельном огне в таких условиях не может быть и речи. Капитаны остальных моих кораблей получили флажковый сигнал, по которому провели ракетные залпы. Разворачивающиеся корабли — отличная мишень. но даже в таких условиях попаданий было немного. Однако одному судну досталось так, что о нем можно смело забыть. Не знаю, что там так вспыхнуло, но пламя быстро поднялось почти до верхушки почему-то неубранной мачты. Потушить такой пожар невозможно. Следом не повезло еще одному кораблю, но там все было очевидно. Одна из ракет угодила в нос, и горящая жидкость добралась до сложенных там зажигательных снарядов. Как по заказу, налетел порывистый ветерок, быстро раздувая без того немаленький пожар. -2. 4-5. Эта математика мне нравилась уже больше. Теперь надо покончить с оставшимися быстро, а то пока что трудно понять, каково приходится союзникам. Но одно, несомненно, помощь им не повредит. На этот раз я не торопился с залпом. Пользуясь тем, что строй врагов нарушился, почти вклинился в него правее цели, затем пошел на сближение. При этом мы могли видеть не только корму, а весь корпус до самого носа, то есть чуть улучшили условия для стрельбы. «А ты чего здесь делаешь?» — сурово просил Тук. Обернувшись, я увидел наше недавнее проблемное пополнение — безымянного узника, ставшего с моей подачи Чеддером Нарусом. Его не держали в заперти, но я не видел никакого смысла в том, чтобы он находился на открытом воздухе во время боя, о чем ему и сообщил. «Внизу безопаснее. Сидите там». Странно, но, считая Конфидуса и еще парочку человек, он четвертый в моем окружении, к кому обращаюсь на «вы». Ветхих стариков я, само собой, не учитываю. Есть что-то такое в нем невыразимое, из-за чего всякая фамильярность неуместна. Узник, не реагируя на мои слова, внимательно наблюдал, как ракетные установки подготавливают к залпу. Ну да и хрен с ним. Пусть смотрит, мне не жалко. Да и особой опасности пока не вижу. «Убрать щиты, очистить нос». Хотя баллисты противника сейчас не могли стрелять, мои ребята действовали по шаблону, защищая ракеты от вражеских снарядов щитами. Хорошо их выдрессировали. Да и никому не хочется оказаться рядом с этими штуками в тот момент, когда вспыхнет пожар. Пламя выхлопов облизало почерневшую медь палубной обивки. Я не давал огню ни шанса навредить моему кораблю. 4 попадания и 1 удачное. Вспыхнуло пламя по правому борту. У врагов с пожарной техникой дела плохи. За борт полетело лишь 1 ведро на веревке. Много таким не начерпать. Пока найдут другие, пока доставят бочки с питьевой водой, огонь должен успеть как следует вгрызться в древесину. Пожар на деревянном корабле — страшное дело. Меткий выстрел баллисты устроил еще одно возгорание, куда более серьезное на вид — но это вспыхнул спущенный парус. Такое быстро занимается и так же быстро гаснет. Но все равно тревог у врага прибавилось. Мне бы еще полчаса, и вся четверка выйдет из строя. Им ни за что не уйти на своих лоханках. Но, увы, преследуя их, нам придется разделиться. Да и далеко от основного сражения удалимся. А это не в моих интересах. Надо свести к минимуму потери союзников. Их войны мне еще пригодятся. Пришлось приказать прекратить преследование. Пятерка наших кораблей собралась в прежний строй и направилась к свалке, в которой сошлись флоты 4 королей. Кое-где союзникам приходилось несладко, но никаких намеков на всеобщий разгром пока что не было. Впрочем, как и на победу. Лишь в одном месте вымпел талирцев сбросили, водрузив вместо него знамя Лутона. Зато случаев обратного захвата наблюдалось как минимум 2. К тому же, даже для потерянного судна не все закончено. Его еще могли отбить. На корме кто-то дрался. С нами точно отобьют. Абордаж. Не люблю этого слова. Как ни муштруй вояк. Они не бессмертные. И лучше всего это понимаешь в рукопашной схватке. Моя тактика проста. Я или сжигаю вражеский корабль с почти безопасной дистанции, или схожусь с ним бортом лишь после того, как хорошенько прорежу его команду обстрелом издали. Увы, сейчас использовать артиллерию было рискованно. Слишком тесно сошлись флоты. Промахнувшиеся ракеты и снаряды для баллист могут угодить по союзным кораблям. К тому же здесь почти все уже сцепились друг с дружкой, а пламя не пожирает суда избирательно и может легко перекинуться на следующее. Вот и остается последнее средство — абордаж. Но с кое-какими дополнениями. Своей целью я избрал один из двух флагманских кораблей. На нем поднят королевский вымпел Лутона. Значит, там или сам сюзерен, или кто-то из его родственников. Неудивительно, что владыка Маглана самолично за него взялся, и теперь две команды с переменным успехом избивали друг дружку. Лутанцы чуть потеснили магланцев в районе своей кормы, зато на носу сами отступили и дрались там исключительно на их палубе. Даже при абордаже бездумная схватка случается редко. Используется строй в той или иной мере, копирующий сухопутное построение. Где-то он, конечно, нарушается корабельными надстройками и прочим, но, в общем, противники стараются действовать шеренгами, прикрывая бока друг дружки, да и спины тоже. Именно спины лутанцев мы видели, когда подбирались к их левому борту. Те, рубясь с магланцами, пока что не обращали на нас внимания. И зря, потому что у меня хватало стрелков, способных даже с раскачивающейся палубы за полсотни метров подстрелить летящую чайку. Стрелы и болты начали выкашивать задние ряды противника. Это заставило их обратить на нас самое пристальное внимание. Шеренга поспешно развернулась, прикрылась щитами. Кое-кто из лутанских арбалетчиков начал отвечать. «Вниз! Вы без доспехов!» — крикнул я Чедору. Тот, отойдя к борту, поднял один из сложенных там щитков, невозмутимо ответил. «Теперь с доспехами». «Тук! Возьми кого-нибудь и утащите его вниз, а потом закройте и не выпускайте». Некогда мне церемониться с этим волосатым психом. А то, что он псих, почти не вызывает сомнений. Нормальный человек не стал бы меня тащить на другой берег моря, да к тому же в такое опасное место. Глядя, как неотвратимо приближается борт вражеского флагмана, я чуть локти не кусал, мечтая запустить в толпу на палубе десяток осколочных ракет. Надо срочно поработать над новыми образцами вооружений. Очень срочно. Те же ручные гранаты сейчас были бы весьма кстати. Конечно, они могли навредить и магланским воякам. Но лутанцам досталось бы гораздо больше, плюс психологический эффект вышел бы серьезным. Аборигены не избалованы взрывающимися штуками. Единственное, что у них есть, это фейерверки. Но они используются очень редко, и огненная смесь там горит куда медленнее нормального пороха. Ее еще дорабатывать и дорабатывать до полноценного боевого состава. А пока что она годится лишь для не слишком впечатляющих шипучек. Абордажных мостиков я не использовал, зато было кое-что другое. Вдоль палубы поднялся хлипкий помост, на который спешно забирались арбалетчики. Здесь, с высоты чуть больше человеческого роста, они смогут стрелять поверх голов, целясь в толпе по врагам. Плохо, что вражеский корабль заметно выше нашего. Им теперь придется куда сложнее. Но все равно поддержка из-за спин будет. К этому моменту вражеские стрелки оставили нас в покое. Не по своей воле. Просто наших было куда больше. С меткостью у них все в порядке, и оппонентов выбивали в первую очередь. Полетели кошки, цепляясь за фальшборт и оснастку вражеского судна. Мозолистые ладони ухватились за канаты. Корабли начали сближаться гораздо быстрее. Последние метры. Все. Стук столкновения, несильный толчок отдался в ноги. Увернувшись от метко брошенного копья, я, выкрикивая наряду со всеми что-то нечленораздельно воинственное, перебрался на палубу лутанца. В схватку пока не лез. Впереди этим занимались две шеренги. Своим присутствием лишь указывал направление главного удара. Всякий строй хорош, пока един. Рассеки его и сломаешь противника пополам. Именно этим сейчас и занимались. Тяжелая пехота наседала на лутанцев, не особо их тесня, но и не давая себя отбросить. Большей частью народ занимался тем, что делал угрожающие выпады копьями. Врагов против нас не так много, они в основном заняты магланцами, сильно на нас не лезут. Ну а мы будем неспешно топтаться, пока арбалетчики через наши головы выбивают одного противника за другим. И все это на ограниченном участке, посредине. Тактика простая, не один раз опробованная, и если в нее не вмешиваются неожиданности в виде вырвавшегося из трюма рейда, можно обойтись вообще без потерь. Пора. Оттеснив своих воинов, шагнул вперед, крутанул над головой штучку, одновременно освобождая ее всесокрушающее лезвие. Простые и честные времена. Здесь даже многие короли ходят в бой, как рядовые воины, и даже стражу отсиживаться за спинами не полагается. Впереди оседает лутанец, пытаясь двумя руками перекрыть фонтан крови из простреленной шеи. Мимоходом дарю ему легкую смерть и обрушиваюсь на следующих. Их всего ничего. Полдесятка. Последние, кто прикрывает спины тех, кто отбивает натиск магланцев. Союзники, пользуясь тем, что вынуждены работать на два фронта, враг ослабил отпор, потеснили его по всему борту. Остается последний штрих, и мы соединимся. Первым под раздачу попал мечник. Я их люблю куда больше, чем владельцев топоров, ведь их оружие можно, если не перерубить, то серьезно повредить. Здешняя сталь редко бывает качественной. Из-за этого все школы фехтования стараются избегать силовых парирований, делая ставку на отскок, уклонение и работу с щитом. Но моей штучке зазубрины не грозят. Зато сама она кому хочешь зубы поломает. При желании я могу даже каменную стену сокрушить. Но на практике это проблематично из-за небыстрого восстановления заряда. Не знаю, какая энергия питает этот непонятно откуда взявшийся артефакт, но ее источник не бездонен, и хотя способен сам собой возвращаться в рабочее состояние, делает это далеко не мгновенно. Противник, наверное, очень удивился, когда вместо того, чтобы врезать по его телу, я, что было силы, ударил по мечу. Такой подлости никто не ожидает. Проверено долгой практикой. Но с реакцией у него порядок, успел чуть отдернуть. Не помогло. Да и досталось плоскости клинка, а не кромке. Так что обойтись глубокой зарубкой не удалось. Лезвие печально звякнуло, половина отделилась, улетела далеко в сторону. Оставив опешившего противника в покое, переключился на следующего. Этот, увы, был с топором. Но я вовсе не собирался испытывать на прочность его оружие. Просто чиркнул по ногам. Усиленные металлическими полосами сапоги — не лучшая защита от моей штучки, что она в очередной раз и продемонстрировала. На этом ее движение не остановилось. Лезвие продолжало смертоносный полет, и на финише должно было достать до живота третьего лутанца. Но тот оказался слишком проворным, успел прикрыться щитом. Нет, я, конечно, могу разобрать эту защиту на запчасти, но на такой вандализм нет времени. Враг обречен. Их слишком мало осталось, чтобы остановить наш натиск. Через минуту все будет кончено. Увернулся от секиры. Двинул ее хозяина в лицо кулаком. На перчатках без пальцев закреплены притупленные железные щипы, так что красоту ему попортил. Еще и пнул в колено напоследок, да так сильно, что свалил с ног. Все, копья бьют в тела оставшихся противников, а передо мной лишь спины тех, кто до сих пор отбивается от магланцев. Считается, что бить в спины неблагородно. Но я не сторонник глупого рыцарства, и потому атакую без малейших угрызений совести. Успел свалить двоих, больше не позволили союзники. Эти балбесы не придумали ничего лучшего, как, оставшись без противников, с радостным ревом обрушиться на меня. Нет, дело тут вовсе не в предательстве, а в горячке боя. Они, похоже, даже не поняли, что вражеский флагман атакован с двух сторон. Но все равно обидно. Пришлось поспешно отступать, костеря их самыми нехорошими словами. Тук, прикрывавший мою спину, мгновенно присоединился к словесному выражению всей досады по поводу случившегося. А он ругаться мастак. Магланцев сразу проняло. Кое-кто даже извиняться начал. Увидев среди них знакомое лицо их короля, я указал на нос. «Там главный лутанец. Живым надо взять». «Возьмем», — уверенно заявил сюзерен союзников, и, отвесив пинка кому-то из своих вояк, начал выкрикивать весьма здравые приказы, призванные закрепить разделение врагов. В этот момент откуда-то снизу донесся приглушенный рев не одной сотни глоток. Раскрылся палубный люк, наверх повалили грязные фигуры, одетые в ветхие лохмотья или почти голые. Такое мне уже случалось видеть не раз, так что не удивился. Обычные издержки грибного флота. Свободные люди не очень-то любят долгими часами ворочать тяжелое весло, а невольников спрашивать не надо. Рабство в той или иной форме сохранилось во многих странах. А там, где его формально нет, всегда можно найти каторжников или военнопленных. Гнить в трюме — не лучшая судьба. Но избежать трудно. Разве что в ожесточенном бою может подвернуться удобный шанс. Надо лишь как-то освободиться от цепей, выбраться наверх и помочь нападающим. Даже если те отъявленные работорговцы. Не такая уж беда. Ведь по результатам сражения могут с уважением отнестись к неожиданным союзникам и уж точно не вернут их на прежнее место. Вот теперь о короле Лутона или члене королевской семьи придется позаботиться как следует. Взять его живым стало заметно труднее. Невольников кормят скудно, бьют щедро. Тюремная жизнь уныла и однообразна. Развлекаются они главным образом тем, что на разные лады представляют ситуацию, когда окажутся на свободе с оружием в руках или даже без него. И обязательно, чтобы вчерашние мучители были поблизости. В общем, вырвавшиеся на волю гребцы по жестокости могут соперничать со стаей изголодавшихся акул. Они бросаются на острия мечей, не жалея себя. А уж других и вовсе. Им бы главное добраться до ненавистных глоток, а там можно рвать голыми руками. Вот они гурьбой сбили с ног закованного в тяжелые доспехи воина. Кто-то ухватился за руки, кто-то за ноги, а кто-то уже вовсю вбивает пальцы в прорези на шлеме, целя в глаза и дико при этом завывая. В общем, пришлось мне лично возглавить отряд, пробивающийся к вражескому вождю. И, к великому сожалению, на этом пути не раз приходилось убивать вырвавшихся рабов. Некоторые из них или плохо разбирались в разнице цветов сражающихся сторон, или даже не думали в ней разбираться, бросаясь на все, что движется. Стая безумцев. Что-то объяснять им сейчас бессмысленно. Но мы свое дело сделали. Одетый в дорогие доспехи лутанец изумленно уставился на искалеченный штучкой фамильный клинок с, несомненно, богатой историей, а незаметно зашедший ему за спину тук коротким ударом рукояткой секиры отправил знатную добычу в нокаут. Все. Очередной морской бой закончен. Остались другие корабли. На палубу одного или даже двух я сегодня успею ступить, дав штучке еще немного порезвиться. Но даже без этого уже очевидно, что совместный флот Лутона и Лерреи находится в паре шагов от сокрушительного поражения. Маглан и Таллир вновь победили. Чего я и добивался.